Я возвращаюсь в утратившее прозрачность моря и тут же слышу голос. Почему я до сих пор не обращал на него внимания? Потому что он тонул в смехе? Потому что я не хотела слушать? Так или иначе, я слышу голос, которого не замечала раньше. По морю разносится плач девочки. Мне совершенно не хочется этого признавать, но ее голос похож на мой. Он исходит из самой глубокой части моря, покрытой черным слоем беспокойства. Не знаю, что будет, если я нырну в эту черноту. Возможно, я застряну там, как в ловушке, и утону. Но я ныряю без всяких колебаний. Чернота затвердевает вокруг меня, как вязкий бетон. Густая чернота расстилается передо мной. Чернота. Чернота. Я не могу дышать. Мне мерзко. Мне больно. Мне страшно. Но я не останавливаюсь. На ощупь я плыву сквозь черноту в ту сторону, откуда доносится плач. Сейчас чернота меня проглотит. Едва я успеваю так подумать, черная вуаль исчезает, и я прибываю в заброшенное место. Это место... А, оно мне знакомо. Ни за что в жизни я его не забуду. Едко-соленый запах моря. Дорога вдоль берега, неухоженная. Потрескавшийся бетон, ржаво-красное ограждение. За обрывом захватывающий вид на океан. По другую сторону дороги высятся заросший кустами и несколькими чахлыми деревцами холм. Эта заброшенная дорога отняла у меня всех родных. Однако это место – нереальность. И не то, что отложилось у меня в памяти. Потому что, когда я была здесь взаправду, непоправимое уже произошло. И кран успел поднять две рухнувшие с обрыва машины. А значит, машины, которые, проломив ограждение, падают у меня на глазах, не настоящие. Это просто виртуальный образ. Впрочем, воспроизведение того происшествия выглядит идеальным и до тоски реалистичным. Иллюзия кажется более реальной, чем сама реальность. Смерть людей, которую я наблюдаю, тоже жутко реалистична. Даже если я потянусь к ним в надежде спасти, не смогу даже прикоснуться. Я ведь всего лишь зритель. Я могу только смотреть, как машина моих родителей пролетает мимо меня вниз. Я не могу изменить прошлое. Мой отец и второй водитель погибли сразу. Мама умерла, не приходя в сознание. Сестра была в сознании, но умерла от потери крови по дороге в больницу. Таковы непоправимые факты. Этот кошмар преследовал меня до самой потери памяти. Нет, даже после. Однако сейчас на месте происшествия появляется новое действующее лицо. Это я из среднешкольного времени. Я горько плачет возле дыры в ограждении, пробитой столкнувшимися машинами. «Почему?» – выдавливаю я, глядя вниз с обрыва. «Почему ты это сделала, сестричка?» Я смотрит на окровавленную сестру, Айо Атанаси, чья нижняя часть тела раздавлена в аварии. Айо Атанаси пытается взобраться по обрыву. Она умирает, но все равно улыбается. У нее по-прежнему та чарующая улыбка. «Ты ведь знаешь, почему, Мария, не так ли? Я хотела отомстить семье за то, что они создали внутри меня пустоту. Ты мне не это говорила, сестричка!» Восклицает я. «Разве ты не собиралась заполнить эту пустоту, сделав всех людей счастливыми?» «Это была моя цель, да, но не единственная. Месть была не менее важна. Свою цель сделать всех счастливыми я решила оставить тебе, Мария». «Ты не можешь так сделать!» «Могу. Как только я лишусь жизни, ты перестанешь быть Марией Атанаси». Она улыбнулась. «Ты станешь Айей Атанаси». «Верно. Она сделала такое предсказание». «Сейчас я предскажу твое будущее. Ты станешь мной. Нет, тебе придется стать мной. Я имею в виду, что тебе придется делать других людей счастливыми. Мария, когда мне будет 14, я тебя покину. Мария Атанаси станет Айей Атанаси». Все пошло так, как она планировала. Ей подчинялся весь мир. Айо Атанаси манипулировала людьми и управляла временем. Она была больше, чем просто человеком. Не было ничего, что она не смогла бы сделать. «Я не умру, даже если умрет мое тело, Мария. Я завладею тобой и буду жить через тебя. Когда я тобой завладею, для тебя места уже не останется. Ты станешь существом, единственная цель которого – исполнить мое желание. А если ты отбросишь мое желание, то превратишься в пустую бездушную оболочку». Она права. Я не Мария Атанаси. Я Ая. Кадзуки показал мне сладкий сон, но я уже не могу снова стать Марией. Конечно, я уничтожу ущербное блаженство и выпущу его. Это я решила твердо. Но большего я сделать не смогу. Я не смогу быть рядом с... Мария! Перед тобой не Ая Атанаси. Мои глаза распахиваются от изумления. Я смотрю на то, что осталось от Кадзуки, на этот осадок возле меня. Прекрати изобретать удобную ложь об Ае Атанаси. Прекрати сбегать от реальности. Я сбегаю, говоришь? Это нонсенс, даже если так говоришь ты, Кадзуки. Боже, ведь Ая Атанаси меня посадила в клетку. Что ж в этом удобного? Нонсенс, говорю я. Я, знаешь ли, тоже не хотела страдать. Я не просила всего этого! Прекрати обожествлять Аю Атанаси! Наш диалог бессвязен. Вполне естественно. Осадок ведь не может реагировать на мои фразы. Ая Атанаси особенная. И всегда была особенной. С самой первой нашей встречи. Думаю, слово «сверхчеловек» к ней вполне подходит. Говорю я с самоуничижительной улыбкой. Она заранее знала и то, что завладеет мной... И что умрет в свой день рождения. И действовала. Все ее пророчества сбылись. Все до единого. Ая Атанаси вышла за пределы человеческих способностей. Она действительно особенная. Несколько секунд осадок молчит. Тем временем верхняя половина Ая Атанаси схватила меня среднешкольного образца. Она вцепилась в меня окровавленными руками. Осадок вновь начинает говорить. Я ходил туда, где ты жила с семьей, и пытался разузнать как можно больше. Я без проблем выяснил, что у вас были необычные обстоятельства. Но конкретно о тебе, Мария, я мало что узнал. Никто мне ничего не рассказывал. Ну да, я была застенчивым ребенком. У меня совсем не было друзей. Зато про Аю они все могли говорить часами. Умная и красивая. Такими словами они ее описывали. Но еще я узнал, что она была источником множества проблем. Она не создавала их сама, но вокруг нее постоянно что-то случалось. И чем старше она становилась, тем серьезнее были эти происшествия. Да, Ая Атанаси была такой. Но что с того? К чему ты клонишь? Спрашиваю я чуть раздраженно, хотя сама не понимаю, что именно меня раздражает. Ая постоянно говорила, что хочет сделать всех в мире счастливыми. Даже ее тогдашний учитель об этом знал. Когда он понял, что она абсолютно серьезна и действительно хочет помочь всему миру, он решил не отговаривать ее, а помочь в ее планах. Планах? Искажение пространства продолжает. Он поддержал ее решение отправиться в Нью-Йорк, когда ей исполнится 14, и продолжить обучение там. А? Что? По-видимому, он хотел сформировать у нее более широкие взгляды на жизнь, чтобы она могла действительно сделать мир лучше. После Америки она собиралась посетить и множество других стран. Она даже не знала, когда вернется. Ее учитель рассказала мне, что ей кое-как удалось уговорить родителей, но рассказать все своей привязчивой сестренке она не смогла себя заставить. Мария! Когда мне будет 14, я тебя покину. Кончай нести чушь. Ая Атанаси убила себя и родителей в свой день рождения. Этим она отомстила за себя и одновременно захватила меня. Уехать за границу? Она никогда... Не строила такие ординарные планы. Я хочу так думать? Да. Похоже, я и вправду повернута на ее обожествление. Почему? Я не знаю. И не знаю, почему я сейчас так взволнована. Она всегда искренне хотела помочь людям всего мира. Она была очень умна и постоянно изобретала и тестировала методы достижения своей цели. Но в конце концов она была всего лишь 13-летней девочкой. Ее жизненный опыт был ограничен школой, а моральные принципы недоразвиты. Однако она знала об этих своих недостатках и решила раздвинуть свои горизонты, отправившись в новые миры. Я полностью сбита с толку, но осадок продолжает, не давая мне даже дух перевести. Ты серьезно считаешь, что такая амбициозная девочка могла убить себя и своих родителей ради мести? Ты серьезно думаешь, что она составляла бы такие безумные и бездушные планы, как поместить свою душу в твое тело? Но она так и сделала! А я от Анаси могла и это, и многое другое! Она особое создание. Обычному человеку вроде меня ее не понять. Я четко помню ее пророчество. Она предсказала, что я стану ей. И я стала. Я посвятила всю себя ее желанию. Твои слова с этим никак не согласуются, Кадзуки! Мне рассказали, что Ая очень беспокоилась за свою младшую сестру Марию. Потому что Мария, в отличие от Аи, не замечала отсутствия родительской любви и все время пыталась сбежать от правды. Для Аи было невыносимо смотреть, как ее сестра становится безразличной и недоверчивой. Как ей не удается заводить друзей и находить для себя жизненные цели. Она не хотела, чтобы ты, Мария, вела пустую жизнь. Она хотела, чтобы ты развивалась, чтобы ты жила ярко. Да, ярко, как жила она сама. Мария Атанаси станет Аи Атанаси. Вот почему она показала тебе свою жизнь, в том числе ее ошибочные и неприглядные стороны. Она хотела показать всем, какой полной жизнью могут жить она и ее сестра. Вот каковы истинные чувства Аи Атанаси к ее младшей сестре. Давай начнем, Мария. Мы не должны никому испытывать враждебность, однако у нас есть враг. Этот враг не имеет формы, однако он терзает наш разум. Его имя – пустота. Так давай покажем ему нашу месть. Прекрати. Осадок собирается пошатнуть самые основы моего мировоззрения. От его слов во мне все трясется. Прекрати. Это всего лишь твои взгляды на нее. Не трожь мои! Ты, конечно же, мне не поверишь и будешь утверждать, что Ая особенная или сверхъестественная. Но в глубине своей памяти ты наверняка найдешь воспоминания о ней, как о нормальном ребенке. Пусть она и вела себя не на свой возраст, но тем не менее она была всего лишь 13-летней девочкой. Ничего такого я не помню! Сестричка Ая всегда была особенной и... Картина передо мной меняется. В любом случае она иллюзорная, так что удивляться нечему. Однако то, что я вижу теперь, меня потрясает. Это то место, где мы когда-то жили. Точнее, комната сестрички Аи. Я ощущаю смесь запахов. Ароматические масла и прочие душистые вещества. Мы с сестричкой Аи вдвоем, нам обоим лет по 10. Сестричка Аи лежит на кровати, а моя 10-летняя версия смотрит на нее встревоженно. «Что с тобой, сестричка?» – спрашивает младшая я, тряся Аю. Однако та по-прежнему лежит без движения и отказывается поворачиваться лицом. Некоторое время спустя она, наконец, выдавливает. «Я проиграла. А? Общие экзамены. У тебя в школе они ведь тоже были, да? Я проиграла кое-кому из моего класса, хотя раньше никогда не проигрывала». «Что, и все? Ну, такое бывает иногда. Чего из-за этого огорчаться так?» «Ты ничего не понимаешь, Мария», — отвечает она тихим, полным раздражения голосом, который меня мгновенно затыкает. «Ты не понимаешь, насколько это тяжело. Тяжесть поражения. Я никогда не должна проигрывать. Я должна доказать, что я достойнее всех. Я должна быть всем нужна. Иначе... лучше бы я никогда не рождалась. Иначе я не отомщу, Ринка-сан». Она вжимается лицом в подушку и кричит. «Иначе я не могу гордиться тем, что родилась!»